Глава 18. Путь за кромку. Кирия стояла на берегу и смотрела на быстрые воды Вержи. Круглый год река бежала с востока на закат, как и в дни ее детства, как сотни и тысячи лет назад. Среди множества речушек и ручьев, что питали леса Ингри и Маа, Вержа считалась полноводной, широкой и даже опасной. Не всякий мальчишка осмелился бы ее переплыть, особенно когда вода несла куски льда, как теперь. Однако Вещезар не открыл Кирии глаза на величие, простор и бесконечное разнообразие мира. Если подняться в небо выше облаков, так высоко, как не летают даже птицы, и взглянуть оттуда, то Вержа всего лишь серебристая нитка среди белого покрова, укрывшего затуманный край. На дальнем высоком берегу виднелись ряды снежных горбов, крыши селения рода Хирвы. Ни одного дымка не поднимается над крышами. Тропинки не протоптаны, на берегу не видать рыбаков. Печальное, пугающее безлюдье. Кирия из-под руки вгляделась в холм с частоколом, опоясавшим его вершину. Брошенный Арияльский острожек. Когда-то они с Мозайкой прибежали к тому острожку, взывая помощи. А их прогнали. Спасибо, хоть в спину стрелять не стали. Кирия хорошо помнила бледные, перепуганные рожи, торчавшие над частоколом. И где теперь те парни? Кирия знала, что один из побратимов у Чайки так и остался за Вержей. «Обзывал меня нежитью, а сам теперь кто?» «Я не вижу реки, только слышу ее», — раздался рядом с ней голос Зарни. «Зато я вижу кое-что поважнее». Вещий гусляр, по пояс укрытый медвежьей шкурой, сидел в длинной берестяной лодке. Эта лодка почти ничего не весила, служа гусляру и носилками, и ложем, и шатром во время непогоды. Обычно через лес ее несли четверо преданных слуг дривов, сопровождавших Зарни уже много лет. Дойдя до подходящей речушки, озера или ручья, дривы спускали лодку на воду и дальше гребли, а потом снова поднимали ее на плечи. «Что ты видишь?» — спросила Кирия. «Здесь прямо по реке проходит кромка, граница миров. Мир треснул, расколовшись на явь и изнанку». Кирия впилась глазами в дальний берег, но с виду он ничем не отличался от ближнего. «Говорят, там видели траковицу, игравшую на костяной дудке». «Меня?» — в замешательстве уставилась на него Кирия. «Кого же еще? Калма траковицы называть поздновато». «Всегда, когда я начинала на чем-то играть, случалось несчастье», — призналась Кирия. «То река разольется, то камни с горы покатятся. Отец даже водил меня к Ашегу, жрецу Вармы, но жрец только твердил о подступающей беде». Зарни кивнул. «Мне рассказывали про жреца бога ветра, который сошел с ума, не вынеся взгляда богов. Но он ничем и не сумел бы помочь. Того, что таится в тебе, ему не осилить. Думаю, своей игрой ты пробудила то, что веками спало в здешних лесах. Оно проснулось, и пошла трещина. Сперва начали перерождаться люди и звери». «Люди? А кто, по-твоему, старая Калма? Она давно мертва и в то же время живет, потому что за кромкой все иначе. Я не раз проходил через тени, я знаю, о чем говорю. Там не имеет значения расстояние. День пути или год — все едино, и время там другое. Древние звери заново рождаются в этом мире». «Дозволь спросить, учитель», — не удержавшись, прервала его Кирия. «Ты сказал, что проходил кромкой, но ведь это было очень давно. Значит, трещина была и раньше, и я ни при чем». «Твоя заслуга лишь в том, что кромка сдвинулась к Верже», — терпеливо пояснил слепец. Но есть в Арате места, да те же Лаунские горы, где явь искажается, словно в кривом зеркале. Уверен, — пробормотал он, — и там кое-что скрыто, но я еще не сошел с ума, чтобы лезть туда по доброй воле. А вот в землю людей-медведей мы, пожалуй, сумеем пройти. Медвежью землю? Но она ведь как раз за рекой, — с беспокойством подумала Кирия. Учитель, ты сейчас сказал, будто явь дала трещину. Так и есть. И мы собираемся на ту сторону Вержи. Да, Кирия, уже сегодня. Значит, мы пойдем за кромку? Зарни улыбнулся. «Но там же чудовища!» — встревожилась Кирия. «Мы с Мозайкой их видели своими глазами, вот как тебя. Нас чуть не сожрали!» Яркие образы их полного опасности осеннего путешествия замелькали в ее памяти. Страшное чудище ползет к Верже, ломая лес. Владение Калмы, похожее на горячечный сон. Змей, что вынырнул из болота рядом с Вергизовым обиталищем в дупле старого дуба. Девочка невольно коснулась висевшего на шее деревянного оберега с запрятанной внутри золотой нитью. Они-то думали, что страшный змей хочет их убить, а он их охранял. «Мы тогда еле спаслись», — закончила девочка. «А ты снова меня туда?» «Ты не хочешь?» — спросил гусляр. «Боишься?» «Конечно, боюсь». «А я не боюсь. Знаешь, почему?» Зарни вытащил из-под шкуры гусли и принялся слаживать струны. «У меня есть не только сила, но и знания». Кирия нахмурилась, обдумывая его слова. Солнце зашло, берега Вержи погрузились во тьму. Однако Зарни не приказал слугам разводить костер и ставить шатер, не призвал Варака, чтобы готовить ужин. Вместо этого слепец устроил на коленях гусли и начал негромко играть, что-то нашептывая так тихо, что нельзя было разобрать ни единого слова. Дривы, хорошо знавшие привычки своего хозяина, молча пересели подальше. «В воде могут быть перерожденные звери», — предупредила девочка, вспомнив щучьего ящера, охранявшего ивовую кереметь. «Как бы ни полезли на берег». «Да забудь ты про зверей», — отмахнулся Зарни. «Нас никто не тронет. Лучше сиди тихо и не мешай». Кирия послушно уселась поблизости от берестянки, искоса поглядывая на гусляра. «Что он там наигрывает? Колдует, небось?» Кирия знала, что Зарни ничего не делает просто так. Ее одолевало множество чувств, от любопытства до недоверия. Но вот зашевелившийся где-то в кишках страх в самом деле исчез. «Вот чудеса!» — думала девочка. «Зарни знает о чудищах, но не боится. И все вокруг перестают бояться, глядя на него. Без ноги, слепой, а все его слушаются. Как он так делает? Верно, потому что чародей». Казалось бы, за время житья в Ладьве Кирия должна была привыкнуть к нему. Но все оказалось совсем наоборот. С каждым днем гусляр казался ей все более таинственным, более могущественным. Зарни всегда пребывал в ровном, спокойном расположении духа, никогда не пугал приближенных, как ее брат. И тем не менее Кирия все тщательнее подбирала слова, обращаясь к гусляру с вопросами. «Ты ли тот неизвестный настоящий отец, великий чародей, которого я так долго ищу?» — размышляла она. «Почему не говоришь мне ничего, не признаешь своей дочерью? Может, я ошиблась?» «Зачем я тебе, учитель?» — вопрос сорвался с ее губ, прежде чем она успела подумать. Пение струн оборвалось нестройным созвучием. Кирия испуганно зажала себе рот ладонью. Однако Зарни лишь улыбнулся. «Забирайся в лодку, Кирия, сядь рядом со мной. Видно, пришло время нам поговорить начистоту». У Кирии мурашки побежали по коже. Но она тут же забралась в лодку, готовясь не упустить ни слова. «Спрашиваешь, зачем ты мне?» «Ну, слушай. Скоро начнется Великая война с Араттой. Собственно, она идет уже давно. Этой осенью с убийством Ардвана Аратта могла и должна была рухнуть сама. Но есть незримые силы, которые ее хранят». «Ты говоришь о богах?» «Ты понятливо», — довольно кивнул Зарни. «А против богов должны выступать кто?» «Другие боги. Мой брат Учай теперь всем говорит, что он сын Шкая», — чуть подумав, сказала Кирия. «Он собирает войско против Аратты. Он призвал богини с волком». «Учай не бог», — усмехнулся Гусляр. «Он лишь ловкий парень из леса. Вернее, был, пока мечты о собственной божественности не затуманили его разум. Про богиню я вообще молчу. Я твержу тебе о настоящих богах, живых богах Аратты, детях солнца. В Учае нет ни капли небесной крови, а вот в тебе есть». «Моя мать», — запинаясь, пробормотала Кирия. «Ты говорил, она из Аратты. Так это правда?» «Не просто родом. Она принадлежала к высшим ариям. Они зовут себя первородными детьми солнца, и правда, я не раз видел, на что они способны». «Верно. По крови я не Ингри», — волнуясь, сказала Кирия. «Я звала отцом Талмая, и он в самом деле был мне как отец. Но всякий в роду Хирвы знал, что Талмай нашел меня в корзинке на болоте. Отец рассказал, как это было. Он охотился и вдруг увидел черного крылатого зверя. Этот зверь нес корзинку. Отец подстрелил его, и корзинка упала в воду. Теперь мне служит призрак того летуна». «Мне», — уточнил Зарни. «Он служит мне. Это я послал его в затуманный край, чтобы спасти тебя. Когда понял, что себя уже не спасу, и в корзинку положил тебя я». У Кирии перехватило дух. Она устремила сияющий взгляд на Гусляра. «Значит, это все же ты? Ты мой отец?» Как долго она представляла себе этот миг, мечтала, как кинется на шею обретенному отцу, как укроется за его широкой спиной, и все ее беды останутся позади. Но от Зарни веяло таким холодным могуществом, что Кири не осмелилась даже его руки коснуться, не то что обнять. Вместо этого перед ней, как живой, встал Талмай, теплый, близкий и родной. «Беглый сановник Киран увидел нас рядом и сразу обо всем догадался», — продолжал Зарни. «Но твой брат и все прочие оказались слепы, и они еще называют слепцом меня». «Учитель?» — хрипло спросила Кирия, так и не набравшись смелости назвать Зарни отцом. — «Я не понимаю. В Ладьве ты говорил, что мою мать убили арии, а теперь говоришь, что она и сама одна из них». Зарни вздохнул. — «Ладно. Видно, пришло время тебе сказать. Мы с твоей матерью полюбили друг друга и поплатились за это. Ее убили. А со мной сделали вот это». Он указал на глаза и провел рукой по шкуре, под которой скрывались обрубки ног. «И оставили в живых. Не из милосердия, а чтобы я подольше страдал». «Но почему? Если люди хотят быть вместе, зачем убивать и калечить?» «Им, золотоглазым, запрещено мешать кровь», — объяснил Зарни. «Считается, как только кровь будет осквернена, мир погибнет. Так что тебя, Кирия, посчитали бы порченной. В Аратте ты была бы желанна, как у вас, северян, пригульное дитя, рожденное посреди голодной зимы. Напомнить, как поступает с такими?» Кровь прилила к лицу девочки. Она молчала, не зная, что и сказать. Зарни тоже молчал, прислушиваясь к ее дыханию, тихонько водил пальцами по струнам и улыбался. Кто не заметил тот миг, словно между сном и бодрствованием? То ли рыба хвостом плеснула, то ли кто-то вздохнул в вечернем сумраке. Только Зарни вдруг перестал шептать и играть. Кирия завертела головой, но вокруг был лишь заснеженный берег. Лишь когда плеск воды стал размеренным, дривы подняли головы и немедленно схватились за копья. И было чего испугаться. Черные блестящие спины бесшумно появлялись и исчезали под водой, приближаясь к берегу. Лунный свет вспыхивал на чешуе и отражался в круглых желтых глазах. Одна за другой неведомые твари вылезали на берег, обламывая наросшую корку льда. Сопели, встряхивались, поводили длинными зубастыми мордами. Дривы, бормоча молитвы Ичуру, преградили тварям путь к берестянке. «Расступитесь!» — резко приказал Зарни слугам. «От вашей суеты столько лишнего шума! Локша, убери своих ползучих щук!» Повинуясь окрику с воды, перерожденные щучьи ящеры один за другим нырнули в реку. Как только исчез под водой последний, в прибрежный лед уткнулся острый нос длинной долбленки. Высокая женщина с длинными седыми волосами встала во весь рост и величаво поклонилась гусляру. «Благо тебе, Зарнизьен! Ты звал меня, и я пришла!» «А где старая Калма? Почему не явилась, чтобы приветствовать и сопроводить меня?» «Она на той стороне», — повела рукавом в темноту добродея. «Свет этого мира для нее смертелен. Но если твой путь будет пролегать по изнанке мира...» Притаившаяся в лодке Кирия незаметно перевела дух. Она вспомнила Калму, эту полную злобы упыриху. «Бррр! Вот уж с кем ей совсем не хотелось встречаться!» «Вот как!» — хмыкнул Зарни. «Значит, Калма теперь не может посещать явь даже по ночам. Трещины между мирами расширяются или продолжается перерождение моей старой подруги?» «Полагаю, и то, и другое, о, учитель!» — отозвалась Локша. «С прошлого лета тут многое изменилось». «Вот новости я бы послушал». Тем временем две молодые добродеи сложили весла, спрыгнули в реку и, шагая по колено в воде, вытащили нос лодки на сушу. Лишь тогда Локша сошла на берег и еще раз склонилась перед Зарни. На Кирию добродея лишь бросила острый взгляд. Кирия, хмурясь, посмотрела на нее из-под лобья. «Вот сейчас бывшая наставница скажет какую-нибудь гадость или воскликнет: «Ага, вот ты явилась, беглянка!» Да и заберет нерадивую ученицу обратно в святилище». «Нет, Зарни, конечно же, вступится». На миг девочку обожгло страхом. А вдруг гусляр ее для того сюда и привез? «Да ну! Путешествовать за 39 земель ради такой мелочи!» «Не желаешь ли отдохнуть в Ивовой Керемете, вещи Зарни?» — спросила Локша. «Каждая женщина на моем острове будет счастлива лицезреть тебя и слушать твои мудрые речи». «Нет, мы пойдем на север сразу. Чем быстрее мы найдем искомое, тем лучше». Локша выпрямилась и вновь бросила пристальный взгляд на Кирию. «Позволь спросить вещи Зарни», — проговорила она, недобро улыбнувшись. «Узнал ли ты, что за сокровище таится в пещере богов?» Зарни кивнул головой. «У меня, конечно, есть догадки, но истина откроется лишь тому, кто сумеет войти». «Тогда я, возможно, помогу тебе». «Чем же?» «Твоя дочь тебе подскажет». «Я?» — изумилась Кирия. «Я не стала ее возвращать, когда она сбежала, как ты и велел», — продолжала Локша. «Но я внимательно приглядывала за ней все это время, наблюдая, куда она пойдет. По твоему приказу, о Зарни. Помнишь ли ты, что их с мальчишкой преследовал огромный змей?» «Конечно, помню». «Знаешь, зачем?» — чудище их преследовало. «Никакое не чудище, это был Вергис, Мозайкин дед», — выпалила Кирия, не в силах сдерживаться. «И ты всегда знала об этом», — думала она, сжимая кулаки. «Калма украла его, утащила к себе за кромку и превратила в змея, но он вернулся, чтобы нас охранять». «А что, Вергис не мог вас преследовать? Вы ведь кое-что стащили в его доме», — язвительно ответила ей Локша. «Нечто такое, что трогать вам не следовало». «Кирия, о чем говорит Локша?» Девочка с удивлением услышала, как дрогнул голос гусляра. Сама, разволновавшись неведомо почему, она сняла с шеи оберег и протянула Зарни. «Наверное, об этом? Открой, отец». Пальцы Зарни быстро ощупали вместилище. Золотая нить выпала наружу и тут же развернулась с тихим звоном. Зарни вытянул ее в разведенных руках, измеряя длину, нащупал петли на концах нити. «Ах, вот как!» — прошептал он. «Ну что ж, теперь я догадываюсь, что мы ищем. Но как это попало к Вергизу? Впрочем, уже не важно, скоро Кири войдет в храм и тайно раскроется или останется там навсегда». «Думаешь, девчонка готова?» — с сомнением спросила Локша. «Мы наблюдали за ней много лет. Ты помнишь мои опасения?» «Помню, но у нас нет выхода. Осталась всего одна попытка, и я верю, что моя дочь справится». «Тебе лучше знать о вещи из Арни», — поклонилась Локша, и, как показалось Кирии, поглядела на нее то ли с притворным, то ли с искренним сочувствием. Зарни свернул золотую нить и вернул ее Кирии, затем тряхнул головой, окликнул Дривов. «Привал окончен! Собирайтесь, мы отправляемся на другой берег, там и заночуем. Эй, Кирия, а ты куда?» От слепца не ускользнуло то, что девочка выпрыгнула из лодки на берег. «Учитель», — почтительно, но твердо сказала Кирия, — «я поплыву, но сперва все же ответь на мой вопрос. Ты ведь так и не ответил на него. Зачем я тебе?» Локша гневно воздела руки. «И правда, что толку со строптивой девчонки, не умеющей повиноваться отцу?» «Уймись, Локша», — рассмеялся Зарни. «Моя дочь из рода тех, кто повелевает, а не повинуется. Она имеет право знать. Я дам тебе ответ, Кирия. Мы вступаем в войну. Люди воюют против людей, боги против богов. А у бога должно быть и оружие подстать ему. Ты с этим согласна?» «Да, но...» «Там, в земле медведей, есть тайный храм. Его построили твои далекие предки. Я всю жизнь изучал подобные храмы. Сурьи называют их лунными стойбищами. И знаю, что арии сокрыли там волшебное оружие невиданной силы. Ты сильная, смелая девочка. В твоих жилах течет небесная кровь. Ты сама оружие, Кирия. Я верю, ты сможешь туда войти и принести то, что нам нужно». «Нужно? Зачем?» «Уничтожить Аратту, отомстить за твою мать, за Талмая, вырастившего тебя». Видения детства вихрем пронеслись у Кирии перед глазами. Корзинка, дитя в болоте, отцовская ласка Талмая и его мертвое тело, привезенное с охоты. Муки и слепота Зарни, и словно эхо далекого крика зов гибнущей матери, которую она не знала и никогда уже не узнает. Что там войны богов, великая Аратта, небесная кровь? Месть за родителей, родных и приемных — вот что имеет значение. Пошатнувшийся мир встал на место. Кирия произнесла с удивившей ее саму жгучей решительностью: «Войти в храм, забрать оружие, отомстить Аратте за мать и за тебя. Я сделаю все, что могу, отец». Лодки были спущены на воду, добродеи и дривы взялись за весла. Вскоре Кирия вступила на землю рода Хирвы. Раньше тут жизнь хлопотала. Слышались песни, а теперь лишь поземка сухими тростниками шуршит. Локша не стала сходить на берег, лишь проводила их и отбыла в освояси. Пока длилась переправа, Кирия слушала, как хозяйка Ивовой Керемети тихо разговаривала с Зарни. Причалив во мраке, путешественники молча обошли покинутое селение. Хотя было бы разумно переночевать в одной из исп, Зарни почему-то не захотел там оставаться. Кирия поймала себя на том, что даже рада этому. Глядя на родную деревню, ставшую обиталищем призраков и воспоминаний, девочка испытывала глубокую печаль, смешанную с каким-то внутренним страхом. Видения прошлого следовали за ней, пока дривы, привязав к ногам снегоступы, прокладывали тропу через заснеженный луг. Шагая вслед за ними к черневшему вдалеке лесу, Кирия затылком ощущала чьи-то взгляды, но, оглядываясь, видела лишь тьму и безлюдья. «Нет хуже таких мест», — заметил гусляр, когда деревня осталась позади, и они вошли под сень соснового леса. «Стоит отвлечься мыслями, как будто издалека, вздох и плач». «Я тоже их слышу», — буркнула Кирия, шагая рядом с лодкой. «Ты хорошо умеешь слушать», — одобрительно сказал Зарни. «Гусляр зрит незримое, внимает голосам бессловесных. Тебе это скоро пригодится». «О чем ты, учитель?» «Я не хотел говорить при Локше. Она-то мне не навредит, но за мной следят те, кто хорошо умеет задавать вопросы. Узнают, куда я ушел, отыщут и Локшу». «За тобой следят?» — удивилась Кирия. «О, поверь, даже сейчас. Но мы перешли реку, и теперь я могу говорить смелее. Я догадываюсь, что там в запретном храме. Я предполагал и раньше, и найденная тобой золотая струна явилась подтверждением. Там волшебные гусли». «Гусли?» — недоумевающе повторила Кирия. «Страшное оружие», — кивнул слепец. «Способная поразить даже богов». Кирия, обдумав его слова, мысленно согласилась. Силу песни она знала прекрасно, и не понаслышке. Зарни поднял лицо к ночному небу, словно вглядываясь в узор созвездий. Кирии вдруг померещились на его скуластом лице широко распахнутые синие глаза, какие верно были у Зарни много лет назад. «Идущий по звездам», — проговорил он задумчиво. «Это было оружие того, кого называли «идущий по звездам». Арии царского рода пользуются очень странными титулами. Никто уже не понимает их значения. К сожалению, я тоже. Могу лишь предположить, что некоторые из них принадлежали повелителям нездешних морей». «Кому?» «Неважно». Так вот, его оружием были гусли, вернее, то, что называлось «поющий кораблик». В Ясноведе он описан весьма подробно. Он был сделан из необыкновенного дерева с золотистой древесиной. Говорилось, что оно звонкое, певучее и такое прочное, что поющий кораблик невозможно уничтожить, даже если сбросить его с обрыва на камни. На нем натянуты три золотые струны. «Ты думаешь, что у нас одна из них?» «Именно!» Слежавшийся снег поскрипывал под снегоступами, еле слышно хрустел, когда его сминали лапки. Над лесом всходил месяц, заливая сосновые холмы голубоватым сиянием. Дривы время от времени поглядывали на Зарни, ожидая, чтобы тот дал приказ устраиваться на ночлег. Но Зарни все сидел, запрокинув голову, а Кирия шагала рядом и задавала вопросы. «И как же выражили те волшебные гусли? Что они умели?» «Об этом я поведаю тебе позднее. Видишь ли, первые арии, похоже, вовсе не были людьми». «Они были богами?» «Или дивами. Добро и зло распознаешь по плодам. Боги несут миру благо. Арии же вредили этому миру с самого начала. Они были ему чужды, они несли ему гибель. Едва оказавшись здесь, они начали переделывать мир под себя. Мир сопротивлялся как мог, но когда Арьев это останавливало, ничто для них не имеет значения, кроме их собственной воли. Кирия промолчала, ошеломленная прорвавшимся в голосе Зарни ожесточением. «Некогда наш мир был куда холоднее и суше, чем сейчас», — уняв гнев, продолжал Зарни. «Север был скован льдом, все эти леса...» — он повел рукой вокруг. «Выросли по меркам богов недавно. Думаю, тут повсюду были такие же ледяные горы, как холодная спина. Ты ведь знаешь, что холодная спина целиком состоит изо льда?» «Нет», — ошалела, глядя на него, ответила Кирия. «И никто в Арате не знает. Но скоро узнают». Зарни усмехнулся так, что Кирию пробрала дрожь. Ей на миг почудилось, что сквозь черты гусляра проступило совсем другое, свирепое, даже не совсем человеческое лицо. «О чем ты, учитель?» «Расскажу, когда найдем волшебные гусли». «Откуда ты вообще о них узнал?» Слепец вдруг захихикал. «Прочитал в Ясной Веде, священной книге Арьев. В самых полных, самых древних ее списках, что хранятся лишь в главном храме Исвархи в Лазурном дворце. Вход туда дозволен только жрецам высших посвящений. Спросишь, как я туда попал? Был такой жрец, Тулум. Впрочем, почему был? Он жив и сейчас. Наверное, постарел, облысел, стал еще важнее, чем раньше. Он нынче верховный жрец Араты. А когда-то мы были с ним так дружны. Он-то потом говорил, что нарочно старался подобраться ко мне поближе, чтобы выведать мои намерения. Но я помню. Тулум был, как все мы, околдован открывшимся ему знанием. Тем... что арьи забыли, а я им напомнил». Кирия внимательно слушала, впрочем, понимала не слишком много. «Но если арьи забыли свое прошлое, как тебе удалось его узнать?» «О, я же Сурья. Сурьи помнят очень многое. Мы были первыми, кого встретили арьи. Тогда они еще не прятались за божественностью и щедро делились знаниями. Кроме того, в степях солнечного раската два известных лунных кочевья. Про одно из них мы знаем, но туда просто так не войти. А второе открыли еще в древние времена, и сурьи при этом присутствовали». «И что за диво там скрывалось?» — с горящими глазами спросила Кирия. «Ресница для езды по небу». «Ух! А где она сейчас?» «На ней улетел один из первых царей древних Арьев. Он хотел провести воды в засушливые земли Аратты. Сказал, не вернусь, пока не найду источник вод. Ну и не вернулся. Хотя, судя по тому, что сейчас творится на севере Бьярмы, мог и найти». «Небесные колесницы, волшебные гусли». Зачарованно повторила Кирия. «Но скажи, учитель, неужели эти сокровища древних ищем только мы с тобой?» «Мне нравятся твои вопросы», — усмехнулся гусляр. «Конечно, нет. Тулум был бы дураком, если бы сейчас не бросил все силы на поиски этих тайных храмов. И, кстати, у него тоже есть отпрыск перворожденных. Я даже знаю, что именно они могут искать. В главном храме Белозоры много веков хранится кольцо лучника.